В этот момент к ним своей легкой походкой приблизился мистер Арбатнот и подхватил обоих под руки. «Идемте, мы уже заждались. Сейчас я представлю вас своим гостям, а затем мы отправимся ужинать». Они спустились по ступенькам в зал, подошли к группе людей и вдруг оказались лицом к лицу с Оливером Хадо и Маргарет. «Мистер Артур Бардон, миссис и мистер Хадо». «Бардон — мой коллега по клинике Святого Луки. Он быстрее всех сможет при нужде вырезать вам аппендикс». Арбатнот продолжал весело болтать и не заметил, что Артур покрылся смертельной бледностью, а Маргарет застыла в оцепенении. Хадо выступил вперед. Его массивное лицо расплылось в улыбке. Он явно получал удовольствие от всей этой сцены. «Мистер Бардон — наш старый друг», — сказал он. «По правде говоря, это он познакомил меня с моей женой. А с мисс Бойд мы не раз обсуждали проблемы искусства и бессмертия души со всей серьезностью, подобающей таким темам». Он пожал протянутую Сьюзи руку. Она ненавидела сцены, и хотя встреча была неожиданна в той же мере, как и нежелательно, мисс Бойд чувствовала, что необходимо вести себя естественно. Поздоровалась она и с Маргарет. «Как жаль!» — вскричал их хозяин. «А я-то надеялся показать мисс Бойд нечто совершенно новенькое из области магии. Вот тяна, она и сама все знает». «Если бы знала все, уверен, не стала бы со мной разговаривать», — с любезной улыбкой поклонился Оливер. Официант подвел их к заказанному столику. «Ну и как же мы рассядемся?» — спросил Арбатнот, оглядывая уже накрытый стол. Оливер покосился на Артура. В его глазах загорелся недобрый огонек. «Вы должны позволить моей жене и мистеру Бардону сесть рядом. Они не виделись так долго, что, уверен, у них найдется о чем поговорить». Он коротко хмыкнул. «И умоляю, дайте мне в соседке мисс Бойд, чтобы она могла пытать меня, сколько ей заблагорассудится». Предложение вполне устраивало жизнерадостного, ничего не подозревающего офтальмолога, поскольку теперь можно было усадить очаровательную актрису по одну сторону от себя, а забавную американку — по другую. Арбатнот потер руки. «Думаю, у нас будет восхитительный ужин». Оливер громко рассмеялся и по привычке полностью завладел разговором. Сьюзи вынуждена была признать, что он был в ударе. Его гротескные шутки очень забавляли ее. Она не могла устоять перед его остроумием. Ел и пил Хадо с чудовищным аппетитом. Сьюзи благодарила свою звезду, что научилась за долгую учительскую практику скрывать свои чувства. Артур же, сраженный этой встречей, сидел застыв, как каменное изваяние. Мисс Бойд оживленно болтала, поддразнивала Хадо, будто тот был ее старым другом, и весело смеялась. Она заметила, что он, одетый еще более экстравагантно, чем обычно, ухитрился, благодаря своей фантазии, совместить в своем вечернем туалете несовместимое. На нем были бриджи, сами по себе способные привлечь всеобщее внимание, а его рубашка с жабо, бархатный воротник и причудливый атласный жакет вызывали в памяти образ французского комического актера, чуть ли не клоуна. Теперь, когда она могла поближе рассмотреть его, стало ясно, что за последние полгода Хадо здорово облысел. Поблескивающая белизна безволосой головы неприятно контрастировала с краснотой лба и щек. Он еще потолстел, жир тяжелыми складками висел вторым подбородком, живот стал необъятных размеров. Весь вид Хадо сделался просто пугающим. Глаза сохранили тот же пристальный, неестественный взгляд, но теперь в них появился какой-то дикий и жестокий огонек. Маргарет осталась прекрасной, как прежде, но Сьюзи заметила, что в ее туалете чувствовалось влияние Хадо. Она перешла грань, отделяющую индивидуальность одежды от эксцентричности. Платье, явно чересчур роскошное, диссонировавшее с классическим характером ее красоты, покоробило Сьюзи, ибо оно напоминало броский наряд куртизанки. Говорила и хохотала Маргарет так же много, как и ее муж. Но Сьюзи не могла понять, было ли ее оживление искусственным, или оно вызвано крайней бесчувственностью. И хотя голос звучал естественно, все же не верилось, что она искренне веселится. Возможно, лишь старалась сделать вид, что счастлива. Ужин продолжался. Яркие огни, праздничная атмосфера зала, шампанское. Развязывали языки. Компания, казалось, веселилась напропалую. Арбатнот был в превосходном настроении. Травил анекдоты, над которыми все громко смеялись. Оливер Хадда тоже рассказал к случаю забавную историю. Правда, несколько рискованную. Но он так уморительно изображал в лицах ее героев, что все, кроме Артура, продолжавшего упорно молчать, покатывали со смеху. Маргарет пила бокал за бокалом, и как только ее муж закончил свой рассказ, взяла слово. Но если его история была остроумно безнравственной, то ее анекдот оказался просто вульгарным. Поначалу присутствующие женщины не поняли, что к чему. Но когда до них дошел смысл, они, зардевшись, уставились в свои тарелки. Арбатнот же и Хадо смеялись от всей души. Артур покраснел до корней волос. Он чувствовал себя ужасно. Ему было стыдно. Он не мог заставить себя даже взглянуть на Маргарет. Непостижимо было, как это с ее прелестных губ срывались такие непристойности. Но Маргарет, очевидно, совершенно не сознавая произведенного ею эффекта, продолжала болтать и смеяться. Наконец огни ресторана стали гаснуть, и мучения Артура кончились. Ему хотелось поскорее сбежать, скрыться, забыть вид Маргарет и ее веселье. И прежде всего этот анекдот. Он был ужасен, ужасен. Она же непринужденно протянула ему руку. «Милый Артур, вы должны навестить нас. Мы живем в Карлтоне». Он поклонился и не ответил. Сьюзи отошла в гардероб за своим плащом и уже стояла у двери ресторана, когда оттуда вышла Маргарет. «Может, тебя куда-нибудь подбросить?» — предложила она. «Сошла бы к нам как-нибудь, когда нечего будет делать». Сьюзи обернулась. Артур стоял неподалеку, опустив голову, в полной прострации. «Ты видишь его?» — тихо спросила Сьюзи, голосом дрожащим от негодования. «Вот что ты с ним сделала». В этот момент он поднял на них свои запавшие глаза. Они увидели его изнуренное, смертельно бледное лицо с печатью безнадежного страдания. «Сознаешь ли ты, что он убивает себя по твоей милости? Не спит по ночам, испытывает все муки ада. Ох, как я надеюсь, что ты будешь страдать не меньше». «Странно, что именно ты меня обвиняешь», — ответила Маргарет. «Тебе-то следовало бы благодарить меня». «Благодарить? С какой стати? Ведь ты не будешь отрицать, что страстно влюблена в Артура с первого дня, как вы встретились. Думаешь, я не заметил этого тогда, в Париже? И любишь его сейчас сильнее, чем когда-либо?» Сьюзи внезапно почувствовала, как сжалось сердце. Она никогда не думала, что ее тайна может быть кому-то известна. Маргарет горько усмехнулась и прошла мимо нее.